У меня зубы от сахара слипнутся, а этот Поленька ничего, тает. Правда, не забывает девицу нащупывать. Руки он вовсе под юбку забрались. Но мой долг... Идем. Слушать про долг Поленьки надоело, и он дернул дверь купе. Я не могу, я просто сгорю. Нет, нельзя. Можно, Анька, небось, опять дрыхнет. Маменька ее моему дорогому тестю на жизнь жалуется. Дети... «Ай, сними, матрёнка! Скажешь, что меня долго найти не могла. Мы быстренько!» «Но я хотела тебя попросить еще кое о чем. Я видела, вы провели людей. Кто они?» «Да какая разница? Какие-то знакомые Лаврушина. Чиновник с охранником. То ли в гимназию едут, то ли еще куда. А чё? Ты их знаешь?» «Нет-нет, спросила. Просто подумала. У меня кузина едет в вагоне третьим классом. Брала билет до второго, но ее не пустили. Это несправедливо. Я ее встретила на станции случайно. Она жаловалась, ей так плохо». Она тоже принялась наглаживать Поленьку в стратегически важных местах, окончательно отрубая тому последние мозги. «У нее чахотка, а там курят все. Очень за них волнуюсь. И не мог бы ты, если тех людей посадили, то, может, и для нее местечко найдется». «Конечно!» Судя по тому, что сейчас Поленька был готов не только кузину своей Лизоньки провести в вагон второго класса, но и луну с неба достать. Дальше смотреть я не стал, оно и понятно. А вот Еремей, выслушав мой краткий пересказ, сказал: «Твою ж мать за ногу, да через дупло!» И еще пару душевных слов.